42. Это место пряталось у старого причала на окраине Сампо. Деревянный помост, старая хижина, удочки, разбросанные по пирсу, золото солнца, растворённое в прозрачной глади воды. Я заметила машину Кая, брошенную в тени, за деревьями, ещё до того, как Ромыч остановил автомобиль у подъезда к берегу. «Помогите мне выбраться», — попросила я. «Сходить с тобой?» уточнила сестра, подставляя ладонь к лицу козырьком. Там, на разбитом крыльце старой хибары, привалившись к кривым перилам, одиноко восседала мужская фигура. «Не нужно», — покачала головой я. «Просто побудьте рядом, он не причинит мне вреда». Рома вышел, хлопнул дверцей, и мужская фигура напряжённо замерла. Кай выпустил из рук бутылку, и та покатилась вниз со ступеней. Кажется, он выругался. Я поспешила пересесть в поданную Ромычем коляску. «Мы будем здесь», — прошептала Софья, опускаясь на корточки и цепляя к креслу подножки. «Спасибо», — выдавила я, когда она заботливо приподняла мои ноги и установила их на железке. Мы мерзко относились друг к другу, и сестра не обязана была меня поддерживать, но делала это, и я не знала, почему. Может быть, всё это время я ошибалась в ней? «Ну, давай». Она развернула меня и помогла проехать ещё 10 метров, прежде чем остановилась на середине помоста. Я вращала колёса, приближаясь к Каю, и видела, как он неотрывно следит за мной. Это была наша первая встреча со дня аварии, и меня ощутимо лихорадило. Мы, как два живых свидетельства общей вины, желали бы никогда впредь не встречаться друг с другом. Раньше я думала, что ему всё равно, но теперь, глядя в его лицо, твёрдо знала, что это не так. Возможно, Кай не сожалел о содеянном, но уж точно понимал, что разделяет со мной ответственность. Я подкатила ближе и остановилась в паре метров от него. Дала ему возможность рассмотреть меня. Турунин заметно осунулся, похудел. Хитрые глаза казались блеклыми на фоне резких тёмных впадин глазниц. Кай был босым. Он сидел, сутулившись и вытянув длинные ноги, а отросшие чёрные волосы перьями свешивались ему на лицо. Выглядел король класса так, будто жизнь его нехило потрепала и накинулась 10 лет. «Вот как ты теперь живёшь», — скрипучим голосом произнёс он. Я сразу поняла, что Кай был нетрезв. Запах, дрожащие руки, слипшиеся пряди волос. Мне и раньше доводилось видеть его таким, но сейчас он выглядел стариком, запертым в теле спортсмена. «Привет». Я подъехала ещё ближе и поставила коляску на тормоз. Все мои мысли разбежались при виде его. Ничего в этом уставшем человеке не напоминало парня, из-за которого я однажды потеряла голову. «Я часто вспоминала о тебе», — произнёс он, криво улыбнувшись. «Неужели?» — выдохнула я. Мы смотрели друг на друга, и я не могла понять, что могло свести меня с ума в этой улыбке со сломанным зубом, в грубом, асимметричном лице и безразличном взгляде. «Всё как-то неправильно произошло тогда», — пожал плечами Кай. «Да? Ты про смерть Оливии?» — вздохнула я, ныряя в воспоминания. «Или про то, что было потом?» Он рассмеялся. Этот смех лишь с натяжкой можно было назвать здоровым. Звуки были каркающими, неживыми, и Кай будто натужно выкашливал из себя их. «Мы были детьми. Жестокими детьми», — произнёс он, стирая кулаком улыбку со своего лица. «Нам и сейчас по 17, напомнила я. «Ещё пара мгновений, и нас ждёт взрослая жизнь, в которой придётся нести ответственность абсолютно за всё». «Ты мне нравилась, новенькая», — переходя на шёпот, сказал Кай. «Честно, нравилась. Но ты же понимаешь, у жизни свои правила». «Да», — кивнула я. «Как бы мы ни старались убежать от чувства вины, по итогу придётся ответить за всё». «Ты уже ответила?» Турунин махнул рукой, указывая на инвалидное кресло. В моей груди словно застучал отбойный молоток. «Расскажи мне», — попросила я. «О чём?» Его лицо напряглось, глаза впились в озёрную гладь. «Ты был с Микой в ту ночь. Это ты столкнул его с вышки?» Мой голос дрогнул. «Нет», — хрипло ответил парень. Я поняла, что он врёт. «Ты был там?» Кай медленно поднял взгляд и уставился на меня. Ничего в нем не осталось от спортсмена с легкой походкой, любителя девушек и веселых развлечений. Турунин будто всаживал в меня ножи, один за другим. «Нет», — повторил он. «Будто два человека в одном, и я сейчас говорила со вторым. Кай, я знаю, что ты был там», — повторила я. «А ты докажи», — оскалился он. «Я буду все отрицать. В полиции разберутся, но сейчас я пришла к тебе. Скажи, зачем вы встретились с ним на вышке? Это ты его туда заманил?» «Заманил?» Его глаза сузились до крохотных щелочек. Турунин поменял позу, приблизив ко мне лицо. «Он сам меня позвал. Я лишь выбрал место». Мир стал негромким. Никакого шума деревьев и плеска воды. Воздух пульсировал в моих легких. «Зачем?» «Хотел знать!» — выкрикнул Кай. И, бросив быстрый взгляд в сторону машины Ромыча, снова посмотрел на меня. «Парень хотел знать, что произошло с его сестрой. Ты ему не сказала, да?» Он ухмыльнулся и шатко навалился на ступеньку, а затем выпрямился. Я отвела глаза и взглянула на озеро. Жаль, невозможно было прямо сейчас нырнуть в воду, чтобы прийти в себя. Он хотел знать. Еще бы. Эмилия, идиотка, брякнула ему, чтобы спросила у меня о своей полоумной сестре, и он попёрся на эту вышку. Оливия не была полоумной. Эта реплика вызвала у него новый приступ смеха. «Как же!» А затем Кай стиснул зубы до хруста. «Что ты ему сказал?» Турунин огляделся в поисках бутылки. Та лежала на боку, и все ее содержимое вылилось на настил из досок. «Правду», — с сожалением ответил он. Я проглотила подступившие слезы. «Нельзя было этого допускать. Нужно было рассказать Мике самой. Я опять поступила эгоистично. Подставила его под удар. Мне важнее было собственное счастье, но счастье не построить на руинах чужой жизни. Почему ты его столкнул?» Он не поверил. «Поэтому?» По моим разгоряченным щекам полились слезы. «Нет». Кай наклонился к моему лицу и перешел на шепот. Он вцепился в меня, требуя, чтобы я взял свои слова назад. «Но мы с тобой оба знаем, почему я не мог этого сделать, да?» «Потому что все так и было. Ты убила его, чертову сестренку, а потом и его самого. Ты разрушила всю их семью, Анна. Ну же, открой глаза и посмотри в лицо правде». «Прекрати». Мне хотелось, чтобы он заткнулся. «Ты сказала папочке Оливии, что виновна в смерти его дочери?» — продолжал говорить Кай. «Нет? Не рассказала? Думаю, он должен знать». «Замолчи». «Ты во всем виноват, Анна. Ты должна была сказать обоим. А вместо этого ты задурила парню башку. Думала, он никогда не узнает о том, что ты сделала с этой набожной. Это ты его столкнула с этой вышки. Ты, а не я». «Хватит!» — заорала я. И Турунин сел обратно на ступеньку. Достал сигарету, прикурил и затянулся дымом. «Ты виновата. Признай уже это», — выдохнул он. Я сняла коляску с тормоза. «Учти, я никогда не признаю, что был там», — прорычал Кай. «Это конец всему. Учёбе, спортивной карьере. Я не трогал твоего Мику. Он сам. Из-за тебя. Будь ты проклята. Тьфу». Даже изрыгая проклятие, Турунин выглядел жалким. Я развернула коляску и поехала к машине. «Всё ты виновата. Меня там не было. Так и знай. Я никогда не признаюсь». Софья выбежала из машины и понеслась мне навстречу. Я крутила колеса, как сумасшедшая, задыхалась от рыданий. Сестра непонимающе смотрела то на меня, то на Кая. Рома тоже приготовился вступиться, но я помотала головой. «Увезите меня отсюда!» — простонала я. «Мика просто хотел знать. Он хотел знать, что случилось с его сестрой. А Кай ему рассказал. Кай ему рассказал». Мир вращался перед моими глазами. Когда мы вернулись, мама была в бешенстве. Она отчитывала Софью в прихожей, а я поехала на кухню. Мика умер, и мне тоже незачем больше было жить. Вот единственное, о чем я думала, глядя на шкаф, в котором лежала аптечка. Просто выпить побольше и уснуть навсегда. На миг это казалось мне выходом. Верхняя полка была высоко. С кресла не достать. В кухне никого. Поэтому я привстала и потянулась вверх. Залаял пес. Я ухватилась пальцем за что-то, а потом все содержимое верхней полки полетело на меня. Аптечка, документы, ножницы, часть сервиза. Я даже не помнила, чем именно мне попало по голове. Каким-то бокалом, а может, пиалой. Стоял страшный звон. Блеснули искры, и я повалилась мимо кресла. На пол. В голове загудело. Что-то горячее поползло по лицу. Тронуло пальцами. Кровь. «Анна!» — закричала мать. «Что случилось? Зачем ты? Нужно скорее обработать!» Я приподнялась, и Дрис лизнул меня прямо в лицо.